«Дисциплину?» – переспросил Гарри. «Ну, любит, когда его наказывают, шлепают, в угол ставят». Люпин и Гарри покраснели. Гермиона опустила глаза и хихикнула. «Вообще-то, — заметил оборотень, — рассказывать о таких вещах неэтично. Сами виноваты, — отрезала Венди, — то ли дело мистер Малфой, берет с девочек клятву о неразглашении и резвится в свое удовольствие». Люпин тяжело вздохнул. Гарри присвистнул. «Ладно, — сказала Гермиона, — давайте лучше о школе поговорим. Можно мне будет позаниматься в библиотеке?» «Конечно, — улыбнулся Гарри, — я все ждал, когда ты спросишь. Кстати, ребята, если мне придется в этом году сдавать экзамены, то, ну разумеется, я тебе помогу», — сказала Гермиона, — «мне самой не помешает все повторить. Кстати, Гарри, ты все задания сделал?» Гарри мученически закатил глаза. Венди хмыкнула. Северус Снейп повернулся домой. Хвала Мерлину, хвост умотал по какому-то поручению лорда. Можно было спокойно обдумать ситуацию и напиться. Напиться хотелось, очень. Все-таки кто-то, отвечающий за судьбы волшебников, имел зуб на скромного зельевара и отличался пакостным и гнусным чувством юмора, а еще редкостной работоспособностью. Да, Северус давно смирился с собственным одиночеством. Жена и дети при его образе жизни были просто немыслимы. Постоянных отношений он не заводил потому, что это требовало нервов, времени, вложения сил и средств, а все это и так было в дефиците. К тому же Дамблдор, напрямую не запрещая своим подчиненным иметь личную жизнь, умудрялся устраивать так, что профессора Хогвартса оставались одинокими. Зачем ему это было надо, Северус искренне не понимал. Может быть, в толпе одиноких людей старый волшебник не замечал собственного одиночества, кто знает. И вот бабах, у мрачного обитателя хогвартских подземелий нашлась почти взрослая дочь от неизвестной проститутки, выросшая в борделе и с легкой руки Сириуса Блэка вышедшая замуж за Гарри Поттера. Снейп налил себе огневиски и залпом опустошил стакан. Вообще-то дочка ему понравилась. Красивая, умная, неплохой зельевар, опять же за себя постоять умеет. Дался ей этот Поттер. Хотя, если вспомнить, о своем отце девочка понятия не имела, и если бы не брак с Поттером, то и знакомство с родителем бы не произошло. А если бы произошло, Снейп снова наполнил стакан. Ну вот честно, приходит к нему этакая девица из порога. «Здравствуй, папа». Выгнал бы, не раздумывая. Или не выгнал, а тут еще Дамблдор. Старый маразматик чрезвычайно озаботился, что его очкастое сокровище может попасть под влияние супруги и соответственно выйти из-под влияния самого великого светлого волшебника. Это понятно. Первый сексуальный опыт, да еще с девицей, которая знает, как доставить мужчине удовольствие. Дедушка с разглагольствованиями на тему великой силы любви на этом фоне бледно смотрится. Вернее, никак не смотрится. Без шансов, как говорится. И вышеупомянутый маразматик не нашел ничего умнее, как предложить Северусу наладить контакт с дочерью, чтобы уже совместно влиять на Поттера. Снейпа даже передернуло, когда он вспомнил эту часть разговора. Похоже, что за шлюху в этом заведении все держат декана Слизерина. Он не только сам должен корячиться по команде, но и своего ребенка, свою плоть и кровь заставить заниматься тем же самым. Мало ей Поттера в мужьях, стакан в его руке снова опустел. Вся надежда была на то, что девочка выросла далеко не в тепличных условиях, знала, чего хотела и могла за свой кусок горла перегрызть. Кроме того, было что-то приятное в том, что состояние Поттеров и Блэков оказалось в цепких ручках дочери столь презираемого мародерами слизеринца. Итак, решено, он завтра же, вернее уже сегодня, отправится в дом на площади Гримма. Ему вполне могла понадобиться какая-нибудь книга из Блэковской библиотеки, и намекнет девочке, что на папу можно рассчитывать. Там, конечно, ошиваются Поттер, Гринджер и Люпин, но девочка умная, поймет, ей просто ни в кого быть глупой, а там посмотрим. Так, еще один стаканчик и хватит. Надо же, у него есть дочь. Какое красивое имя, Гвендолин. Так звали жену Мерлина. И почему эти обалдуи называют ее Венди? Гермиона Гринджер вытянулась на хрустящих простынях. Сон не шел. Слишком много всего произошло в этот день. Конечно, неприятно, что за Гарри опять все решили, но он не выглядел недовольным. А Венди Гриффиндорке даже понравилось. В конце концов ее согласия тоже не спрашивали. Гермиона поежилась. А что если бы она сама родилась не у благополучных стоматологов, а в какой-нибудь магической семье, и ее тоже обручили бы с детства? Венди еще повезло, что пришлось выходить за Гарри, а не за какого-нибудь старика. Да и Гарри тоже повезло. Тогда, После смерти Сириуса на него было страшно смотреть, а теперь он улыбался. Гермиона повернулась на другой бок. Интересно, а почему Сириус ничего не сделал, чтобы принять наследство, и при этом не возражал, когда чуть ли не весь Орден Феникса гонял пыль по старому дому? Не знал, это вряд ли. Венди подробно объяснила Гермионе и Гарри, чем магические дома отличаются от обычных, и почему они начинают хереть и разрушаться без хозяина. Может, забыл, или ему было все равно, теперь уже и не спросишь. Гарри и Венди дали Гермионе разрешение пользоваться библиотекой. Здорово, раньше ей не удавалось почитать там всласть. Миссис Уизли всегда находила, чем заняться. А еще был ноющий Рон, шкодливые близнецы. Теперь же можно было спокойно готовиться к занятиям. Венди пообещала показать некоторые приемы и заклинания, облегчающие обработку ингредиентов. Это было интересно, а она в ответ сможет. И тут мисс Грингер наконец заснула. Гарри Поттер повернулся на другой бок. Сквозь дрему он услышал, как Венди выбралась из постели и ушла. Жаль, хотя в его кровати было очень мало места. Перебираться же в хозяйскую спальню Гарри пока не хотел. В его жизни произошло столько изменений за очень короткий срок, что времени остановиться и просто подумать не было. Он наконец-то избавился от Дурслей. Обновленный особняк больше не вызывал тоскливых мыслей, ничем не напоминая о Сириусе. Хотя войти в комнату крестного Гарри так и не решился. Сириус, одним росчерка пера бывший мародер, избавил крестника от постоянных унижений. И Венди, миссис Поттер еще утром объяснила супругу, чем магический брак отличается от обычного. Оказалось, что медовый месяц служил для своеобразной настройки волшебников друг на друга. Вступая в связь, муж и жена действительно становились единой плотью. Укрепляя это единение, они постепенно превращались в естественных союзников и ближайших друзей. Это было замечательно. До этого Гарри из особ противоположного пола дружил только с Гермионой. Девушки вызывали у него странные чувства, почти страх. Он всегда боялся что-то не так сказать или сделать. Ужасно стеснялся. Откровения мальчишек и картинки из журналов с голыми красотками вызывали странное ощущение. Хотелось снова и снова смотреть на них, при этом было стыдно и почему-то немного противно. Горячие сны, влажные простыни по утрам, странные желания. И вдруг все оказалось таким простым и реальным. Он сделал это. Более того, он должен был делать это снова и снова, исполняя свои супружеские обязанности. Невероятно. Такая красивая девушка сама ложилась с ним в постель, позволяла многое и сама. Да, похоже, зря он не пошел в хозяйскую спальню. Хотя Венди, наверное, уже спит. Ну что же, оставался проверенный способ. Гвендолин Поттер звенела хрустальными флаконами. Ей было о чем подумать. Сегодня в ее жизни появилось много новых людей, и далеко не все они были доброжелательны по отношению к ней. Директор Хогвартса, отставной Аврор с волшебным глазом и рыжие семейства однозначно записывались во враги. Похоже, у них у всех были какие-то свои планы на Гарри или на его деньги. Расторгнуть брак они не смогли, но это не значит, что не попытаются нагадить в будущем. Чернокожий Аврор и деканша Гарри явно против самой Венди ничего не имели, с ситуацией смирились, но могли легко стать врагами, допусти она малейший промах. Лохматая грязнокровка претензий не предъявляла, на Гарри не претендовала, возможно, с ней удастся подружиться. А что, дополнительный рычаг давления на муженька и источник информации. Оборотень, оставшийся в доме, враг однозначно. Путается под ногами, что-то вынюхивает, пытался завести с Гарри разговор о Сириусе Блэке аккурат в тот момент, когда Венди намекнула, что, дескать, спать пора. А Гарри на разговоры о покойном Блэке реагирует очень плохо. Надо с этим что-то решать, не шарахать же каждый раз невербальным конфундусом, как сегодня. Так ведь и проколоться можно. А может, подливать ему каждый день цветок лотоса? Пусть себе грезит в каком-нибудь углу. Тоже чревато. Ладно, что-нибудь придумается. В конце концов можно будет скооперироваться с папашей. Тот вроде от оборотня еще в школе натерпелся. Кстати, вот еще проблема. Свежеобретенный родитель. Как прикажете себя с ним вести? Конечно, приятно, что папаша оказался не каким-нибудь жуликом из Лютного, а вполне уважаемым членом общества. С другой стороны, дочери он явно не обрадовался, хотя кто бы на его месте обрадовался. Ладно, постараемся уважаемого профессора лишний раз не злить, глядишь, чего и выйдет. А пока, спать. А ну поставь на место и не трогай больше руками. Услышал Северус Снейп, входя на следующее утро в дом на площади Гримма. Кто-то тихо ответил: много ты понимаешь. не унималась Венди. «Эта вещь просто необходима. Ремус, мы же договорились, а это уже Поттер. А что это вообще такое?» Гринджер с ней решительно направился на шум. У него сердце кровью обливалось, когда он видел, что творят Блэк и Уизли в этом доме. Столько всего, что можно было изучить и использовать. Но, разумеется, мнением мастера зелий на этот счет никто не интересовался. Блэк выбросил бы даже самую необходимую книгу или артефакт, заинтересуясь ими Снейп. Это чудовищная вещь, теперь было слышно и Люпина. С помощью этой линзы в крови жертвы провоцировали рост плесени. В крови жертвы, передразнила Венди. Причем тут кровь жертвы? А ты знаешь, в скольких целебных зельях используется плесень, а, и ее, между прочим, не в крови жертвы выращивают. И некоторые редчайшие виды магической плесени без этой линзы просто не вырастить. Да с помощью этой штуки можно столько лекарств приготовить. Это правда? Спросил Гарри. Конечно, правда. Не веришь мне? Спроси любого зельевара. Да этой линзе цены нет, их уже более 500 лет не делают. Целители из Мунга за нее душу продадут. А тут выискался. Хрен добродетельный. Ремус, как ты мог? Возмутилась Гринджер. Снейп буквально влетел в бывший кабинет в Альбурге Блэк. Так их, проходимцев. Послышался хорошо знакомый Снейпу голос бывшей хозяйки дома. Повадились пакостить. Что здесь происходит? Спросил Снейп. Вы действительно нашли этот редчайший артефакт? К нему резко повернулись злые и взъерошенные обитатели дома. На столе стоял предмет спора. Большая линза, выточенная из какого-то темно-зеленого кристалла в медной оправе. «Сэр, объясните хоть вы», — сказала Венди, — «вы же мастер зелий. Это в самом деле такая нужная вещь?» — благоговейно спросила Гринджер. У Снейпа подогнулись колени. «Да, это она», — хрипло ответил он, — «Мерлин. Я понятия не имел, что такая редкость сохранилась. В куче лекарственных зелий пришлось заменять ингредиенты, из-за чего снизилась их эффективность». Менторским тоном проговорила Венди. «В Англии таких линз больше нет, не может быть», – прошептала Гермиона. А Ремус хотел ее взорвать, – в ужасе проговорил Гарри. Снейп так посмотрел на оборотня, что тот сжался. «А откуда вы ее вообще взяли?» – поинтересовался мастер зелий. «Венди нашла тайник в этой комнате», – рассеянно ответила Гермиона. «Мы хотели посмотреть, но тут примчался Ремус. Какого пикси он вообще лезет?» – возмутилась Венди. «Ни хрена не понимает». А туда же, ни мне, ни Гарри ни один артефакт или книга из этого дома повредить не может. За Гермионой я пригляжу. Обойдемся без всяких. Снейп внимательно осмотрел линзу. Хвала Мерлину, та была невредима. Скажите, пожалуйста, миссис Блэк, обратилась Венди к портрету в Альбурге. А где вы раньше выращивали плесень? Там что-нибудь сохранилось? Какими заклинаниями блокируется излишнее разрастание? Миссис Блэк на портрете заулыбалась. «Есть местечко в подвале», — ответила она. «Чары там сохранились со времен постройки дома. Только будь осторожна, этим местом давно не пользовались». «Спасибо, миссис Блэк. А что там может быть?» — заинтересованно спросила Гермиона. «Никто туда не войдет без моего разрешения», — мгновенно среагировал Снейп. «Я сам все там осмотрю. Что еще было в тайнике?» «Тетради с записями», — сквозь зубы ответила Венди. Снейп хмыкнул и протянул руку. «Только скопировать». «Из дома не выносить», – пробурчала Вальбурга, а то раскомандовался тут. Снейп быстро пролистал одну из тетрадей. «Ну что, Люпин», – зловеще проговорил он, – «вот здесь, чуть ли не на первой странице рецепт зелья, выводящего из магической комы. Оно в 10 раз действеннее того, что сейчас применяют в СВ, Мунга. Ты это хотел уничтожить?» Оборотень с тоской посмотрел на двери. «Похоже, что он уже пожалел, что ввязался во все это». Гермиона попробовала заглянуть в тетрадь, но Снейп быстро захлопнул обложку. «Я хотел воспользоваться любезным разрешением мистера Поттера и поработать в библиотеке», — брюзгливо проговорил он, — «но вижу, что мои планы будут нарушены». Гарри нахмурился. Терпеть Снейпа в доме ему совершенно не хотелось. С другой стороны, поведение Люпина настораживало. Почему он так рвался уничтожать артефакты? Вон, даже гад Слизеринский проникся, аж трясется весь. «Сэр», — осторожно проговорила Венди, — «вы, конечно, являетесь нашим родственником, но тем не менее». Снейп и Гарри синхронно вздрогнули и шарахнулись друг от друга. «Осторожно», — крикнула Гермиона, — «вы так линзу разобьете. А ну пошли вон отсюда», — спохватилась Вальбурга на портрете. «Сперва разберитесь со своим родством, а потом за артефакты принимайтесь». Люпин поспешно убрался из комнаты. Венди осторожно взяла линзу и поместила ее в небольшую нишу в стене, которая тут же оказалась скрытой каменной плитой и натюрмортом. «Так будет надежнее», — проговорила миссис Поттер. Снейп с тоской во взгляде проводил сокровище. Потом спохватился и рванул за люпином. Мало ли что, оборотень нашелся в гостиной. Он сидел и держался руками за голову. «Ну», — бросил ему Снейп, — «я жду объяснений. В жизни не поверю, что ты сам додумался уничтожать артефакты. Кто тебе приказал? Отстань от меня, Снейп», — пробормотал Люпин. «Люпин, если ты собираешься вести себя подобным образом, то твое присутствие в этом доме неприемлемо. Снейп, ты не понимаешь», — в голосе оборотня слышалась настоящая боль, — «это же дети. Дети в доме, полном книг по темным искусствам, артефактами. Из того, что я увидел», — фыркнул Снейп, — «вывод один. Эти дети гораздо больше тебя понимают в артефактах. И, кстати, ты можешь гарантировать, что ни тебе самому, никому другому не понадобится лекарство, приготовленное с помощью этой линзы, что не придется сталкиваться с темным проклятием, описание которого можно найти в одной из этих книг. А, Люпин, ты готов взглянуть в глаза умирающему после того, как сам, своим руками, лишишь его последней надежды? Это демагогия, Снейп». Люпин вскочил на ноги и резко прошелся по комнате. «Не прикрывайся спасением других. Все, что тебя интересует, это возможность изучать темные искусства. Признайся, у тебя же руки чешутся, прибрать все эти отвратительные вещи, мерзкие книги. Сириус никогда бы не позволил тебе добраться до них. Блэк спокойно выбросил бы все на помойку, а потом бегал бы и конючил, закатывал бы истерики и рвал на себе волосы», — жестко ответил Снейп. «Но речь сейчас не об этом». Мастер зелья обернулся к дверям, в которых замерли Гарри, Венди и Гермиона. «Мистер Поттер», — официальным тоном проговорил Снейп, — «ваша супруга совершенно права. Так как вы вступили в права наследования и стали настоящим хозяином этого дома, то ни один артефакт или книга из находящихся здесь не смогут причинить вам вреда. Но это не значит, что вы можете без подготовки и страховки со стороны опытного мага исследовать их свойства. Я понимаю, что не пользуюсь вашим уважением и доверием, но надеюсь, что вы прислушаетесь к моим словам». Гарри стиснул зубы и опустил глаза. Теплых чувств к мастеру зелий он не испытывал, но лучше уж пусть он исследует артефакты и книги Блэков. Перед глазами снова как живые встали родители Невилла и другие пациенты из отделения для безнадежных СВ Мунга. Вдруг усиленные зелья смогут им помочь, и Снейп совершенно прав: чтобы снимать с пострадавших темные проклятия, нужно досконально изучить их. «Хорошо, сэр», — тихо ответил Гарри, — «я не против, чтобы книги и артефакты были изучены, но я не могу допустить, чтобы эти знания использовали во вред другим». Снейп кивнул. «А Поттер, похоже, не безнадежен», — подумалось ему. Люпин топнул ногой и выскочил из комнаты. Вскоре все услышали, как с треском захлопнулась входная дверь. «Сэр, мы могли бы поговорить?» — спросила Венди. Снейп смерил дочь тяжелым взглядом и кивнул. Гермиона потянула Гарри за рукав и осторожно прикрыла дверь. Отец и дочь сели в кресло напротив друг друга. Венди щелкнула пальцами, и на столике появился поднос с бутылкой вина, бокалами и вазой с фруктами. «Сэр», — проговорила миссис Поттер, — «я прекрасно понимаю, что вы не пришли в восторг от моего появления. И что вы хотите?» — спросил Снейп. «Я предлагаю сделку». Снейп вопросительно выгнул бровь. «Как интересно», — процедил он. Венди потерла кончиком пальца нижнюю губу, и Снейп вздрогнул. Он знал за собой такую же привычку. «Я буду предельно откровенна», — продолжила миссис Поттер, — «в мои планы не входит стать богатой вдовой. Деньги – это еще не все. К тому же, мне нравится мой муж». Снейп хмыкнул. «А при чем тут я?» — спросил он. Венди наморщила нос. «Вокруг Гарри Поттера крутится слишком много всего. Мне это не нравится. И да, сэр, я знаю, что вы с ним друг друга терпеть не можете. Но я вам пока ничего плохого не сделала». «Пока?» — переспросил Снейп. «А собираетесь?» «Пока нет», — улыбнулась Венди. «Но сейчас речь не об этом. Полагаю, мы с вами вполне могли бы наладить деловое сотрудничество. Вас ведь интересуют книги и артефакты из этого дома. Думаю, что смогу повлиять на Гарри в нужном для вас ключе». Снейп задумался. «Было бы неплохо получить карт-бланш на исследование. Без воплей, истерик и разборок. Да и без конкурентов, если уж на то пошло. А что вы хотите взамен?» — спросил он. «Информацию», — ответила Венди, — «которая поможет мне не влипнуть в историю. Дружеские советы тоже приветствуются. Я заметила, что далеко не все в восторге от сложившегося положения дел. Снейп сложил ладони домиком и медленно кивнул. «Умная девочка, все просчитала. И каково же ваше положение на сегодня?» — спросил он. «Как вы думаете, с Гарри все в порядке? Гермиона против меня ничего не имеет». Этот оборотень действовал на нервы, постоянно заводил разговоры о Сириусе Блэке, хотя отлично знает, как это действует на Гарри. «Мне даже пришлось применять конфундус. Думаю, остальные возьмутся за меня в школе». «Тут вы правы», — ответил Снейп, — «возьмутся, да еще как. С точки зрения одних, вы выхватили у них из-под носа приз, другие же поборются с вами за влияние на Поттера, или постараются так повлиять на вас, чтобы вы сами влияли на него в нужном ключе». Венди закусила губу. «Так я могу рассчитывать на ваши добрые советы, сэр, и вы уверены, что они будут добрыми», — ухмыльнулся Снейп. Разговор доставлял ему большое удовольствие. «Может быть, вы думаете, что я излишне прямолинейна», — сказала Венди, — «но, боюсь, что у меня нет времени, а у вас нет причин избавляться от меня, ведь вы не претендуете на влияние на моего мужа». Снейп покивал. «Уговорили, миссис Поттер», — сказал он, — «конечно, в открытую я вас поддерживать не смогу, сами понимаете, но на мои дружеские советы можете рассчитывать. Благодарю вас, сэр. А теперь я хотел бы осмотреть подвал». «Да, конечно». Они вышли из гостиной. Гарри и Гермиона нашлись в соседней комнате. «Поттер», — проговорил Снейп, — «я сейчас осмотрю подвал и проверю, что там с магической плесенью. Вам с мисс Гринджер я бы посоветовал повторить материал к школе». С этими словами он удалился. «Ну как?» — спроси Гарри у Венди. «Поговорили», — пожала плечами миссис Поттер, «и договорились о нейтралитете и деловом сотрудничестве». Гарри фыркнул. «Отец все-таки», — вздохнула Венди. Гермиона энергично кивнула. «Ты совершенно права», — горячо сказала она, «ведь профессор твой единственный родственник, да еще такой близкий». «Ладно», — сказал Гарри, «а чем займемся сейчас? Ты еще не написал эссе по трансфигурации», — вспомнила Гермиона. Гарри поморщился, но покорно двинулся в сторону библиотеки. «Я приду позже», — сказала Венди, «надо решить некоторые вопросы». «Мы тебя ждем», — откликнулась Гермиона. «Гермиона», — тихо проговорил Гарри, «можно с тобой поговорить?» Девушка отложила использование защитных чар на местности и взглянула на друга. «Это по поводу Венди», — продолжал Гарри, «она тебе нравится?» Гермиона задумчиво кивнула. «Пожалуй, нравится», — сказала она, «честно говоря, я от нее узнала о магическом мире больше, чем за все время, что учусь в Хогвартсе». Гарри сцепил руки в замок. «Вот именно», — сказал он, «Венди совершенно спокойно относится к тому, что мы с тобой о куче вещей понятия не имеем, и все объясняет. Она сказала, что ее с детства готовили к замужеству с наследником магического рода. Вот она и знает все эти правила, законы и прочее». «Как ты думаешь», — задала Гермиона давно мучающий ее вопрос, «почему Сириус не вступил в права наследника? Он мог бы и с домом управляться, и все тайники открыть, и Кикимер бы его слушался беспрекословно». «Не знаю», — проговорил Гарри, «может, он настолько ненавидел свою семью и этот дом, что хотел все уничтожить. А Венди нравится быть хозяйкой дома, вот она и старается, чтобы все было по правилам». «Скорее всего, так и есть», — согласилась Гермиона. «Знаешь, Гарри, меня беспокоит Ремус. Венди ведь абсолютно права. Эти книги и артефакты могут принести большую пользу. К тому же они стоят больших денег, а Ремус просто рвется все уничтожать. С ней по чуть удар не хватил, когда он увидел эту линзу». «С ней Бзильевар», — ответил Гарри, «небось уже весь подвал прошерстил, собрал образцы этой самой плесени и умчался в лабораторию исследовать. Я его терпеть не могу, но тут я с ним согласен». «Да», — сказала Гермиона, «ведь речь идет о лекарственных зельях». Они помолчали. «Ладно», — сказала Гермиона, «по крайней мере ничего плохого не произошло. Тебе больше не надо возвращаться к Дурслям, а Венди может оказаться замечательным другом». «Я тоже так считаю», — согласился Гарри. Ближе к обеду из подвала наконец появился довольный Снейп, а в дом вернулся Люпин. Вместе с ним заявилась Молли Уизли с Роном и Джинни. «Сердце не на месте», — сказала миссис Уизли, «такой большой и мрачный дом с кучей ловушек, а Гарри тут один. Да и помощь по хозяйству надо». Гермиона удивленно уставилась на нее. «Что значит Гарри один? Они с Венди уже приравнены к мебели, так что ли?» «Да и с хозяйством Венди и Кикимер справлялись не в пример лучше, чем рыжие семейства». На лестнице показалась Венди. «У нас гости?» — спросила она. «Вы как раз к обеду. «Мистер Снейп, вы отобедаете с нами? Я заказала седло барашка». «Звучит заманчиво», — ответил Снейп. «Пожалуй, я приму ваше приглашение, миссис Поттер». «Я еще не закончил с подвалом». Рона и Джинни передернула. Люпин тяжело вздохнул. «Да», — обрадовался Гарри, — «пойдемте к столу. Мы вот тоже проголодались, правда, Гермиона?» Гермиона кивнула. «Есть хотелось, а стряпня Кикимера была выше всех похвал. Сияющий хрусталем, серебром и фарфором стол произвел на Уизли неизгладимое впечатление. Снейп с явным удовольствием уселся на предложенное место. Гарри уверенно занял место хозяина дома. Гермиона села рядом с Венди. На столе появились чашки с бульоном. Кикимер благоговейно разливал вино. «Это еще что такое?» — возмутилась Молли Уизли. «Вино. Пара глотков не повредит», — заметил Снейп. «И здесь есть сок, насколько я вижу». Молли раскрыла рот, но, видимо, передумала и промолчала. «Не сегодня-завтра придут письма из Хогвартса», — начал застольную беседу Люпин. «Я так волнуюсь за свои сову», — пробормотала Гермиона. «Да все у тебя в порядке», — хмыкнул Гарри. «А я вот точно завалил прорицание, да и астрономию, скорее всего». «Сложные экзамены?» — спросила Венди. «Да», — кивнула Гермиона, — «ужас просто». Перед Гарри появилось большое блюдо с мясом. Он довольно ловко разрезал большой кусок. Рон смотрел на него, широко раскрыв глаза. Гермиона с удовольствием принялась за овощи. «Гарри», — сказала Венди, — «я заменила некоторых поставщиков. Старые договоры заключала еще миссис Блэк, с тех пор многое изменилось. Сегодня пришлют каталог с образцами тканей, в малом салоне и в будуаре нужно заменить занавеси. Портрет Риона Блэка жаловался на треснувшую раму, и нужно привести в порядок огород и теплицу. Кикимер сам подберет себе помощников, у него уже есть кое-кто на примете». Гермиона открыла было рот, чтобы возмутиться угнетением эльфов, но увидела абсолютно счастливого Кикимера и промолчала. Гарри прожевал сочное мясо и запил его глотком вина. «Для этого нужны деньги?» – спросил он. «Договор магический. Поставщики солидные, но счета я все равно проверю. После этого они будут оплачены банком». «А что за поставщики?» — спросила Гермиона. «Я думала, что ведьмы сами ходят по лавкам и магазинам. Кое-что действительно стоит выбирать самой», — кивнула Венди, — «но простые покупки вполне можно доверить домовикам. Они преданы дому и хозяевам и не пропустят проклятых продуктов и вещей». Гермиона кивнула. Магическое домоводство было очень интересным, и Венди охотно делилась знаниями на эту тему. Рон набил рот мясом и картофелем и потянулся за добавкой. Снейп и Венди совершенно одинаково брезгливо поморщились. Люпин чуть отодвинулся. «Нужно будет многое купить для школы», — сказала Гермиона, чтобы отвлечь внимание от чавкающего Рона. «Учебники?» — спросила Венди. «Ну да и еще по мелочи». Кикимер подал десерт. Рон даже хрюкнул от удовольствия при виде пирожных со взбитыми сливками и кусочками фруктов. Джинни не удержалась и от души двинула брата локтем. «Ты чего?» – взвыл Рон. «Прекрати жрать!» – прошипела Джинни. Молли покрылась красными пятнами. Гарри тяжело вздохнул. Его самого раздражали манеры старого приятеля, но вправить мозги Рону не удавалось никому. Он искренне не понимал, почему девчонки и ребята демонстративно морщатся и отодвигаются от него. Нотации Гермионы и Джинни до него просто не доходили. При виде миски с едой у младшего Уизли напрочь сносила крышу. Венди явно хотела высказаться по этому поводу, но сдержалась. Гарри почувствовал к ней горячую признательность. «Мистер Поттер», — проговорил Снейп, аккуратно промакивая губы салфеткой, — «вы позволите воспользоваться домашней зельеварней? Я мог бы перенести необходимое оборудование и ингредиенты. Обнаруженную плесень лучше исследовать на месте. И я хотел бы воспользоваться линзой». «Да, сэр», — кивнул Гарри. «Это можно устроить. Мы легко можем устроить вас на ночь, сэр», — добавила Венди, — «если понадобится». «Благодарю вас», — Снейп встал из-за стола и вышел из комнаты. «Как интересно», — вздохнула Гермиона, — «жалко только, что нельзя посмотреть, что там». «А что там?» — спросил Рон. «Мы нашли очень интересный артефакт», — начала Гермиона. «Артефакты?» — фыркнула Молли, которую перестала сдерживать присутствие мастера зелий. «Вы еще малы, чтобы разбираться с артефактами». «Гарри, тебе понадобится мантия для школы?» — спросила Венди. «Я бы вообще советовала тебе обновить гардероб». «Ты думаешь?» — спросил Гарри. «Ну, поедем за покупками к школе, я и посмотрю. Можно сшить и дома», — заметила Венди. «Ты умеешь шить?» — удивленно спросила Гермиона. «Конечно», — кивнула Венди, — «это очень практично, тем более, что так можно получить то, что ты действительно хочешь, а не то, что тебе всучивает продавец. К тому же в готовую одежду легко можно вшить что угодно. Конечно, мастера дают клятву не вредить клиентам, но тем не менее. Ну да, сказала Гермиона, у Макглав тоже куча примет на этот счет. Джинни наморщила нос. У Гарри полно денег, заявила она, он может себе позволить любую одежду. Венди снисходительно улыбнулась. Пройдем в гостиную, предложила она. Гермиона с интересом смотрела на Венди. Джинни откровенно нарывалась, а миссис Поттер, похоже, на конфликт не шла. Интересно, и зачем Молли заявилась в гости? У нее дом, хозяйство, подготовка к свадьбе сына. Наконец, беспокоилась за Гарри, но сделать было ничего нельзя. Самым разумным, по мнению Гермионы, было поближе познакомиться с Венди. Но тогда поведение Джинни выглядело просто идиотским. У нее что, какие-то комплексы насчет брака и семейной жизни? Сперва Флёр, теперь Венди. В роскошной гостиной гости и хозяева расселись по креслам и диванам. Несколько сов принесли каталоги. «А портрет вы убрали?» – спросил Рон. «Нет», – ответил Гарри, – «миссис Блэк больше не кричит и не ругается». «Да», – удивился Рон. «А чего тогда на нас орала?» «Ее можно понять», – ответила Венди, – «ведь ее сын не принял наследство и практически уничтожал дом. Тут любая орать начнет». Молчащая до этого Молли не выдержала. «Что значит уничтожал дом?» – взвилась она. «Тут надо было убраться. Грязи по колено, богарты, пикси. Занавески на людей кидались. Так всегда бывает», – пожала плечами Венди, – «если не принять наследство и не стать полноправным хозяином дома. Глупо было пытаться убрать грязь, если сам дом был против». Гарри вздохнул. Ему все это уже порядком поднадоело. «Римус», – начал он, – «а ты случайно не знаешь, почему Сириус так поступил? Он же мог просто все раздать. Отдать артефакты и книги в Хогвартс или в СВ, Мунга, и все. Уничтожать-то зачем? От денег же он не отказался. Гарри, ты должен понять, что Сириус решил отказаться от своей семьи», – начал Люпин. В гостиную вошел Снейп. «Миссис Поттер», – сказал он, – «мне нужна линза». «Да, конечно». Венди встала и вместе с профессором вышла из комнаты. «А что за линза?» – спросил Рон. «Очень редкий артефакт», – ответила ему Гермиона. «С помощью этой линзы выращивают плесень, которую можно использовать для приготовления лечебных зелий». «Буя», – ответил Рон. «А эта девица чувствует себя здесь полноправной хозяйкой», – поджала губы Молли. «Она и есть хозяйка, Молли», – тихо проговорил Люпин. «Надо же что-то делать», – возмутилась миссис Уизли. «Гарри не может быть женат, да еще на никому неизвестной девице». «Я уже женат», – пожал плечами Гарри, – «и Венди очень хорошая». «Гарри, как ты можешь?» – не выдержала Джинни. «Она что, поит тебя приворотными зельями?» «Да ничем она меня не поит», – заорал Гарри. «Кому какое дело до меня, моей жены и моего дома? Я впервые в жизни получил что-то свое, понимаете? Но это неправильно, Гарри», – не сдавалась Джинни. «Так не должно быть». «А как должно быть?» «Как, значит, когда я живу у Дурсли, которые меня ненавидят и заставляют работать как домового эльфа, это правильно. А спокойно жить в доме своих родственников, неправильно или неправильно, что есть кто-то, кто обо мне заботится, я, может, впервые за несколько месяцев сплю нормально». «Ох, Гарри», — пробормотала сразу сникшая Молли. Джинни закусила нижнюю губу. Рон тяжело вздохнул. «Гарри, дружище», — начал он, — «ты же знаешь, что мы всегда...» «Нам Дамблдор запретил тебе писать», — пробормотала Джинни. «Мама и папа хотели тебя пригласить погостить у нас». Гарри пожал плечами. «Я не хотел вас обидеть», — уже тише проговорил он, — «но мне было очень плохо, а теперь намного легче. А если вы мои друзья, то должны за меня радоваться, а не доставать меня. Это ведь не так уж много». Люпин грустно улыбнулся. «Гарри, ты должен понять, что твои друзья беспокоятся», — сказал он. «Это совершенно естественно. Эту девушку никто из нас не знает, а она росла в очень неблагополучном окружении. Но ведь это значит только то, что мы должны познакомиться с Венди», — не выдержала Гермиона. «Муж и жена, заключившие магический брак, не могут вредить друг другу. Я читал об этом». «Ты не понимаешь, Гермиона», — пробормотала Молли. «Мы всегда считали Гарри членом нашей семьи, а теперь он вдруг стал таким, таким чужим». Снейп и Венди, стоящие поблизости от приоткрытой двери, переглянулись. Снейп махнул головой в сторону кабинета. «Кажется, я не ошиблась», — проговорила Венди. «А вы неплохо держитесь», — заметил Снейп, — «по крайней мере пока. Надеюсь, травить рыжих вы не собираетесь?» «Есть и другие методы», — заметила Венди, — Мне совершенно не нужны скандалы в доме. Снейп забрал из ее рук линзу. «Удачи», — проговорил он. «Спасибо, сэр». В гостиной было тихо и мрачно. Венди села на свое место и взялась за каталоги. Гарри уткнулся в ежедневный пророк, лежащий на столе. Гермиона здорово разозлилась. «Ну что они лезут? В этом доме была такая мощная защита, и теперь она была полностью завязана на Гарри. Значит, он был здесь в полной безопасности. Неужели он не заслужил хоть немного покоя, и к школе было лучше готовиться здесь? В норе не было ни малейшей возможности остаться наедине с собой. Да еще эта война Джинни с Флёр. Все-таки непонятно, почему Дамблдор всегда был против того, чтобы Гарри жил на площади Гримма. Сириус ведь тоже так скучал по нему. Вместе им было бы лучше. Глядишь, Сириус и сам бы принял дом. Если дом Дурсли был единственным местом, где Гарри был под защитой жертвы матери, то почему Гарри периодически позволялось гостить в норе? На нору ведь эта защита не распространялась. И почему у семейства Уизли безопасно, а в доме Блэков нет? Слишком много вопросов. Венди достала из рукава волшебную палочку. На маленьком столике появилось изображение двух миниатюрных комнат. Повинуясь легким пассам, занавески на крошечных окнах стали меняться. Зеленые с серебряным цветочным рисунком, с золотым орнаментом, бирюзовые. «А как ты это делаешь?» – не удержалась Гермиона. «Эти чары наложены на сам каталог», – ответила Венди. «Просто представляешь себе комнаты, в которых собираешься что-то менять, и выбираешь материал, а дальше тебе предлагают варианты. Я думаю, что подойдет атлас, но надо определиться с рисунком. Зеленые с серебром», — сказала Гермиона, пододвинувшись поближе. «Думаешь?» — переспросила Венди. «Мне тоже так больше нравится. Это для будуара, а для салона бирюзовый слишком яркий. А так, цвет занавеси стал нежно-голубым. Так намного лучше. Давай еще посмотрим. Зеленый с серебром, слизеринские цвета», — не смогла остаться в стороне Джинни. «Зато красиво», — ответила Венди. Послышался стук входной двери, шаги, и в гостиную вошли Дамблдор, Моуди, Шиклбот, незнакомый пожилой колдун в темно-синей мантии, Сириус Блэк. Люпин вскочил, потом снова сел, снова вскочил и наконец замер, пожирая глазами ожившего мертвеца. Рон и Джинни вцепились в мать, которая замерла в кресле, закрыв рот руками. Гермиона схватила за руку Венди. Гарри икнул, снял очки, протер их, снова надел и замер в кресле с открытым ртом. «Гарри!» – распахнул объятия покойничек. «Ой!» – ответил Гарри. «Это действительно Сириус, мальчик мой!» – ответил Дамблдор, жизнерадостно посверкивая очками. «Сириус, так ты не умер?» – спросила Молли. «Как видишь, Молли!» – ответил воскресший Блэк. Как оказалось, в отделе тайн давным-давно пытались разгадать эту тайну, эксперименты проводили, а тут мы. Меня бы и раньше достали, но я им аппаратуру здорово повредил. Они даже хотели меня в Азкабан обратно засадить, но директор Дамблдор за меня вступился, штрафом отделаюсь. «Сириус», — прошептал Гарри и буквально прыгнул на крестного, отчего тот пошатнулся. «Ура!» — подключились к обнимаю и тисканью все Уизли и Гермиона. Венди с удивлением смотрела на бывшего жениха. В дверях показался Снейп, которого, видимо, позвал Кикимер или кто-то из портретов. «Ну что, Блэк», — заявил Моуди, — «давай прекращай этот бардак. Вступай в права наследства, сам выполняй свои обязательства и расторгай брак крестника». Блэк высвободился из объятий. «Да, Гарри, так нехорошо получилось», — сказал он, — «я про это обязательство и думать забыл. Ты уж извини меня, пожалуйста. Вот мистер Билбери, он большой знаток магического права, у него есть полномочия расторгнуть твой брак». «А как же Венди?» — спросил Гарри. «Что будет с ней?» «Да ничего с ней не будет», — поморщился Моуди. «Там есть вариант с возмещением. Получит денежки и пусть проваливает. Давай, вставай рядом с женушкой, пора заканчивать». Гарри и Венди поставили перед мистером Билбери, который долго размахивал палочкой, что-то бормоча. Никаких видимых результатов это не приносило. Кольца с рук молодоженов тоже не пропали. Члены Ордена Феникса обменивались удивленными взглядами. Наконец, Билбери выдохся. «И что?» – спросил Блэк. Венди с интересом рассматривала свои руки. «Не получается?» – тихо спросила она. «Да что же это такое?» – взревел Моуди. Шиклбот с тихим хихиканьем сполз по стеночке и почти упал в кресло. «А ты чего ржешь?» – вызверился на него отставной Аврор, бешено вращая глазом. Билбери с сомнением осмотрел свою волшебную палочку, нахмурился, потом его лицо просветлело, и он проговорил еще одно заклинание. Венди окутало нежное серебристое сияние. Молли вскрикнула и схватилась рукой за горло. «Брак невозможно расторгнуть», — радостно заявил Билберри. «Эта дама беременна». Все замерли. Шиклбот уже похрюкивал от сдерживаемого смеха. С ней Преско втянул воздух. Джинни вскрикнула. Рон замер с открытым ртом. «Бебе беременна», — прошептала Молли. «Ну, крестник, ты даешь», — восхитился Блэк. «Я не нарочно», — ответил смущенный Гарри. «Так», — послышался голос покойной миссис Блэк с морского пейзажа, висящего над камином. «Значит, один уже есть. Молодцы, ребята. Второй будет Блэк, ты обещала». «Да, мэм», — кивнула Венди. «Ну что ж, мистер Блэк теперь свободен. Согласно показаниям директора Дамблдора, с него сняты все обвинения. Правда, следствие еще будет, но это уже формальности. Брак расторгнуть нельзя, но с этим, я думаю, вы сами разберетесь. Мистер Поттер, миссис Поттер, мои поздравления и наилучшие пожелания. До свидания, до свидания. Можете не провожать, дорогу я знаю». На его уход никто не обратил внимания. Через несколько секунд в гостиной начался сумасшедший дом. Никто никого не слушал. Орали все, включая портрет миссис Блэк. На пейзаж над камином подтягивались и другие Блэки, и каждый из них включался в скандал. Сириусу попомнили и уход из дома, и заключение в Азкабане, и пренебрежение наследством. Сириус пытался отругиваться. Молли сцепилась с портретом в Альбурге. Моуди громогласно вопрошал, кто виноват и что делать. Дамблдор что-то вещал про всеобщее благо. Шиклбот под шумок налил себе огневиски. Про Гарри и Венди все забыли. Они сидели на диване и с ужасом слушали весь этот кошмар. К ним постепенно подтянулись Гермиона и Рон с Джинни. Снейп стоял в дверях, скрестив руки на груди, и, похоже, ждал, чем все это закончится. «Мерзавец!» — вопила Вальбурга Блэк. «Позорище! Даже помереть не смог, как все приличные люди. Кто-нибудь расторгнет этот троллив брак или нет?» — ревел как гиппогриф в брачный период Моуди. «Дался вам это брак!» — веселился Шиклбот. «У рода должен быть наследник!» — орал кто-то еще с пейзажа. «Или обеспечь род наследником, или не вмешивайся!» «Сириус, сын мой недостойный!» — заявил еще один нарисованный джентльмен. «Ответь откровенно, можешь ли ты стать отцом после стольких лет в Азкабане?» «Я не знаю», — ответил Блэк. Все замолчали. «Так», — взвыла Вальбурга, — «бегом в СВ, Мунга. И если окажется, короче, Гвендолин, ты мне обещала беречь девочку как зеницу ока. Если с ней что-нибудь случится, я вас всех из того света достану». Члены Ордена Феникса переглянулись. Учитывая репутацию миссис Блэк, угроза не казалась пустой и незначительной. «От добра добра не ищут», — согласно кивнул Орион Блэк. «Этот юноша, как я понимаю, твой крестник и родственник Блэком по крови. Вполне может и род Поттеров продолжить и наш род. А эта девочка понимает свою ответственность. Так что моя дорогая супруга совершенно права. Но ты, сын, все равно проверься у колдомедиков». Сириус медленно опустился в кресло. Молли положила руку ему плечо и замерла с сочувственным видом. Венди тяжело вздохнула. «Кикимер!» — позвала она. Посреди гостиной материализовался домовик, увидел Сириуса, взвыл дурным голосом и исчез. «Чего это с ним?» — спросила Венди у Гарри. «Они с Сириусом не ладят», — ответил тот. «А я чаю хотела попросить, чтобы все хоть немного успокоились. Вообще-то я могу провести диагностику», — послышался от двери голос Снипа. «Заклинание несложное, результат увидят все. Другое дело, что Блэк вряд ли мне доверится. А этот что тут делает?» Тут же подхватился Блэк. «А я еще не умер», — непонятно ответил Снейп. «Ну так что, заклинание несложное, результат увидят все. Давай», — распорядилась миссис Блэк с пейзажа, — «я тоже хочу увидеть своими глазами». «А можно это без свидетелей?» — промямлил Сириус. «Раздеваться не понадобится», — сказал Снейп. Блэк ответил ему взглядом раненой лани. Похоже, что его вообще не устраивал предстоящий осмотр и консилиум. «Не очень-то приятно, когда твои болячки обсуждает толпа усопших родственников и членов Ордена Феникса». Но деваться было некуда. Сириус встал. Снейп усмехнулся, взмахнул палочкой и проговорил заклинание. Воздух вокруг Блэка сгустился и замерцал. «Да», — протянул Шиклбот, — «ну ты и влип, приятель». «Азкабан не курорт», — пробурчал Сириус. «А что это такое?» — тихо спросил Гарри. «Универсальная диагностика», — ответила Гермиона, — «я читала об этом. По виду и цвету мерцаний можно определить, какой из органов поражен, и что поражено у Сириуса», — обеспокоился Гарри. «Сейчас узнаем», — ответила Венди. «Проблемы с желудком, сердце пошаливает, кости хрупкие, да», — бормотала Вальбурга. «А тут у нас что?» Сириус непроизвольно прикрылся. «Руки вверх!» — рявкнул на него Моуди. Блэк инстинктивно послушался. «Функции, похоже, сохранились», — прокомментировал увиденное Снейп, «но детей уже точно не будет». Сириус что-то пробормотал сквозь зубы. «Значит, эти двое — наша единственная надежда», — констатировал Рион Блэк. Присутствующие хором вздохнули. Красный как свекла Сириус, с которого Снейп снял заклинание небрежным взмахом палочки, стремительно подошел к столику с напитками и хватил стакан огневиски. «Гвендолин, дорогая», — ласково заговорила Вальбурга, — «тебе нужно быть очень осторожной». Щеки Венди порозовели, она смущенно улыбнулась. Дамблдор тяжело вздохнул. Сириус хватил еще один стакан горячительного напитка. «А ну хватит пьянствовать», — рявкнула Вальбурга с пейзажа. Стакан вылетел из трясущихся пальцев Сириуса. Шиклбот восстановил несчастный стакан и поставил его на стол. «Сын, я запрещаю тебе требовать возврата наследства», — строго сказал Рион Блэк. «Ты, засохшая ветвь генеалогического древа. Все, что ты можешь, это оберегать и защищать семью твоего крестника. Изволь поклясться в этом своей магией». «Клянусь». «Не так, поклянись как следует». «Я, Сириус Блэк, клянусь защищать и оберегать своего крестника Гарольда Джеймса Поттера и всех членов его семьи. Да будет магия мне свидетелем». Вокруг сверкнуло и громыхнуло. С потолка посыпалась штукатурка. Похоже, что выведенный из себя Сириус вложил слишком много сил в клятву. Гарри с интересом уставился на замершего в дверях Снейпа. Похоже, что бывший мародер только что поклялся оберегать и защищать не только Гарри и Венди, но и Северуса Снейпа. Интересно, является ли отец жены полноправным членом семьи, а до мастера зелий, похоже, окончательно дошло, что он скоро станет дедушкой. Уж очень ошалело он уставился на собственную дочь. Выражение лица старого недруга не укрылось от Блэка. «А ну прекрати пялиться на мою невестку!» — заорал он. «Сириус!» — покачал головой Дамблдор. «Не орите на моего отца, мистер Блэк!» — строго проговорила Гвендолин. «А ты не ори на Сириуса!» — завизжала уже было угомонившаяся Молли.